Глава 7. Прощание. 24 декабря день был солнечным и ясным. Сегодня должны были пройти похороны сразу обеих женщин. И матери, и дочери, из семьи Каллиген. Скарборо удивленно гудел. Селена слыла чудачкой, но не самоубийцей. Самоубийца — это уже нонсенс. Мама еще с вечера запретила мне ехать туда. Был большой скандал. Она стояла на своем, постоянно повторяя одну и ту же фразу. «Я не хочу, чтобы ты имела что-то общее с этим ужасным человеком». Но проблема была в том, что этого по-прежнему хотела я. Вик совершенно не искал со мной встречи в следующие 2 дня, и я не могла его винить. Он был убит страшными новостями, которые навсегда изменили его жизнь». И хотя с матерью он давно не общался, а она покинула его, когда он был еще ребенком, но ее смерть стала для него сильным ударом. Моя мама этого не понимала. Казалось бы, простая такая истина. Человек, потерявший всю семью, несчастен, и его нужно поддержать. Но она стояла на своем до тех пор, пока я не пригрозила уйти из дома, потому что мне уже порядком надоело беспрекословно подчиняться. Я долго это терпела, но теперь просто не могла играть в молчанку. «Мне все это не нравится, Лесли», — серьезно сказала она, когда поняла, что отговаривать меня бессмысленно. «Ты же сказала, что больше не хочешь с ним видеться. И что скажут люди, когда поймут, что вы снова снюхались?» «Мы не снюхались, мама. Мы же не пара псов для случки», — процедила я сквозь зубы. «И это только похороны. Я не отпрашиваюсь с ним в бар или бордель». Разговор состоялся после ужина. Мама мыла посуду и так яростно терла щеткой сковороду, что та очень скоро натурально заблестела, как в рекламе мистера Пропера. «А если я запрещу тебе идти туда?» «Мне уже есть 18. А ему уже есть 35. 31, мам». Хелен ела хлопья и молча пялилась на нас. На меня с особенным восхищением. Ну надо же, я противостою нашей матери. Какой скандал, какой восторг. Он ужасно выглядит, он точно не пьет. У него умерли мама и бабушка, мам. За пару дней он лишился всей семьи. А ты хочешь, чтобы он был как модель с показа? На похоронах будут кое-какие ребята из школы. Может, даже учителя. Я помолчала. Мама продолжила скрести сковороду. «Даже если ты запретишь, я все равно пойду». Она молчала потом целый день, а потом все утро. Я не сдавалась и отказалась выходить из комнаты, кроме как в уборную. Хелен приносила мне поесть и попить. Я демонстративно оставляла еду на подносе нетронутой. Все равно не было аппетита. Это был бойкот, и мама это понимала. В день погребения рано утром она ворвалась в мою комнату и рявкнула. «Я отпущу тебя на эти чёртовы похороны, но только с условием». Я не спала уже давно. Сидела в кресле и читала роман Маргарет Митчелл, потому что мне надо было хоть немного забить голову чем-то легким. Вдобавок, может, хоть у Скарлетт я научусь отстаивать свои права. Имеется в виду роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Я подняла на мать глаза. Конечно, просто так проявить великодушие она не могла. Условие обязательно было. «И какое?» «Я выбила для тебя место практиканта по общественным работам в Бангарском колледже». Я помедлила. Заложила страницу пальцем. «Так себе бартер. 3 месяца ты будешь учиться там. Заодно заработаешь себе достойную стипендию. С директором твоей школы мы договорились». Она говорила бесстрастно, но в глазах я видела непреклонную решимость. С этим взглядом я была знакома. Он означал «или будет так, как сказала я, или не будет никак». «Вернёшься весной». «В апреле, к экзаменам, но уже с рекомендательным письмом. Некоторые ребята из вашей школы тоже поедут туда». Я отвернулась. Потерла щеку. Ладони жгло, уши горели. «Сегодня вечером у тебя рейс». А она все продумала. «Это значит, я успею побывать на похоронах и сразу уеду. Это значит, 3 месяца я не увижу Дафну, Джонни и Вика. Не увижу Вактерона, который пока притих, отчего мне было слишком тревожно. Человек, который сказал, что убьет меня, если я не буду принадлежать ему, не может так просто отступиться от своих темных желаний. Отступился ли он, если пока затаился? Вряд ли». Сердце от боли стиснуло, но у меня не было выхода, и отказать я не могла. Все честно. Я уступила ей, она уступила мне. Вдобавок, в глубине души как бы сильно я не хотела быть рядом с Виктором Крейном, но не со всеми его тайнами готова была мириться. Мне нужно немного времени, чтобы это пережить и обдумать. А потому остаток утра до приезда такси я провела в сборах. В этот раз мы с мамой пришли к компромиссу, и это обнадеживало. 1-1, но хотя бы не мой проигрыш. В похоронное бюро приехало минут за 20 до начала церемонии. Людей собралось так мало, что в зале точно будет много пустых кресел. Кроме нескольких жителей города, здесь было и несколько индейцев из резервации. Она располагалась в милях в 50 к западу от Скарбора. Они держались особняком. Возрастом старше всех присутствующих. Тем в строгих брюках и рубашке, с убранными в хвост волосами, тоже сновала между приглашенными, незаметно проверяя букеты из белых лилий, установленные в высоких медных подставках вдоль стульев. За стеклянными дверьми уже стоял большой лакированный гроб, обитый алым бархатом. Также рядом был еще один гроб, черный, покрытый изнутри белым шелком, если судить по выпущенным наружу лентам. Гроб этот был закрыт. Я поправила воротничок скромного черного платья. Под подошвами ботинок поскрипывал начищенный паркет. Взглядом я искала Вика и не находила его среди гостей. Из боковой двери вышел высокий мужчина с тонкими черными усиками и зализанными назад волосами. В строгом костюме, при галстуке. Он слегка улыбался, но скорее из вежливости. Взгляд его оставался глубоким, холодным и сочувствующим. Вик был подле незнакомца. Он держал руки в карманах брюк. Черная рубашка, заправленная под ремень, сидела по фигуре. Он заплел строгую тугую косу, отчего выбритые виски казались еще более заметными. По усталому лицу можно было легко заметить, как боль утраты измучила его. Я встала у стены, но Вик сразу заметил меня и мигом изменился в лице. Он извинился перед мужчиной, подошел ко мне, а потом крепко обнял, чуть отрывая от пола и вжимаясь лбом мне в плечо. Он ни на кого не смотрел, не обращал внимания и делал то, что хотел. И в тот момент я снова узнала в нем своевольного, поступающего только так, как он хочет, Вахтерона. «Чекала, ты пришла». Растерялся Вик, явно не надеявшийся меня увидеть. «Как же тебя отпустили?» «С условием». Я нежно погладила его по предплечью. «Об этом после. Сначала скажи, как ты?» «Порядок», — слабо улыбнулся он. Незнакомец с усиками, подойдя к Вику, положил руку на его плечо и пожал его. «Друг мой, с твоего позволения я отлучусь. Нужно решить кое-какие вопросы». «Спасибо, Эндрю. Конечно». Мы взялись за руки. Вик отвел меня в сторону, покосился на присутствующих. Некоторые люди бросали на нас взгляды. Кто-то перешептывался. «Ну, конечно. Школьница и он. Главная заноза в заднице. Повод для сплетен. Мама будет в ужасе». В пику им хотелось прямо здесь поцеловать его, но это было бы так по-детски и неуместно, мелочно. И кроме того, я с трудом признавалась себе, но до сих пор сторонилась слишком близкого контакта с ним, потому что произошедшее не давало покоя. «Не смотри на них». спокойно сказал Вик, погладив меня по щеке тыльной стороной ладони. «Ни на кого из них. Спасибо, что пришла. Несмотря на то, что было между нами. Я не знаю, как пережил бы это один». Он замолчал. Но мне и так все стало ясно. Крик, Вахтерон, который легко убивал и линчевал, был сломлен смертью своих близких. И я не посмела намекнуть ему об этом, понимая, что таким образом просто добью его. Это было бы слишком жестоко с моей стороны. Вспоминать прошлое стало страшно, и я сменила тему. «Ты же должен что-то сказать о них? Что-то вроде речи?» Поморщилась я, вспоминая порядок похорон. Я была только на отцовских, и то плохо их помнила. Все как в тумане. «Да», — Вик вздохнул. «Но мне ничего не лезет в голову. Не знаю, что говорить». Мы замолчали, сплели пальцы. К нам подошла Мишлен в строгом черном платье по фигуре, постукивая уместно невысокими каблуками. «Простите, что отвлекаю. Здравствуй, Лесли. Рада тебя видеть. Вик, нам пора начинать». «Хорошо». Она внимательно посмотрела в его лицо. Поджала свои красивые полные губы. Тёмно-вишнёвые, блестящие. «Ты точно готов?» Он застывшими глазами смотрел поверх нас обеих, и в глубине его глаз, у самых зрачков, я заметила странный тусклый отблеск. На мгновение что-то в лице его стало жестким и холодным, но выражение это так же стремительно сошло, как появилось, и он спокойно ответил. «Вполне». Селена и Атсила. Мать и дочь. Две женщины, связанные судьбой настолько тесно, что смерть настигла их почти одновременно. Атсила умерла от рецидива. Старая болезнь не пощадила ее, несмотря на операцию, на которую Вик так надеялся. Состояние ухудшила травма, которую она получила осенью. Старухе стоило бы беречь себя получше, говорили те, кто думал, что Атсила Каллиген в одну из ночей оступилась и тяжело упала. Старики, они такие хрупкие, да. Особенно, когда их бьют головой о стол. Селена Каллиген повесилась в своем доме 22 декабря. И вот как это было. Она переоделась в дешевую сорочку из искусственного шелка, накинула старый халат, прицепила к ушам любимые серебряные серьги, выпила 2 бокала белого полусладкого, 9,50 за бутылку, накинула петлю на крюк от люстры, встала на прикроватную лавку. Окно в ее спальне было настежь открыто. На ковер намело снегу. Она написала в предсмертной записке, что больше на этой земле ее ничто не держит. Представляю, каково Вику было читать это, понимая, что он — ничто. Люди говорили только хорошее о двух женщинах, лежавших одна в темно-бордовом, другая в черном гробах. Лакированная крышка закрытого гроба и последнее ложе Атсилы утопали в белых цветах. Мишлен Гумбольдт не солгала и устроила им достойное прощание. Да, люди по Старому Завету говорили действительно добрые слова, но слов этих оказалось мало, потому что мало кто вообще пришел на похороны. Как я и думала, зал не был заполнен даже на треть. Я подумала, что на похоронах каждого, кого убил Вахтерон, залы ломились от присутствующих и скорбящих, хотя эти люди не стоили и мизинца Аделаиды Каллиген. Церемония проходила поразительно спокойно. Но когда пришел черед Вика говорить, двери отворились, и в зал тихо вошли двое мужчин. Все обернулись в их сторону и замерли. Не замереть было просто невозможно. Это были братья-близнецы, настолько эффектные, что зрелище было из ряда вон выходящее. Но глядели все почти как на явление Христа, не меньше. Ростом футов 6 с четвертью, крепкого, мускулистого телосложения, чего не скрывали их черные костюмы. Вот какими они явились. У одного рубашка была темно-коричневой. У другого и сине-чёрный. И у обоих роскошные волосы, как у Вика до пояса, но только убранные в черные, отливающие серебром на солнце одинаковые хвосты. Бронзовая кожа, прямые носы, большие чувственные губы и сощуренные глаза. Они были настоящими красавцами и настолько индейскими индейцами, что никто даже не знал, как на них реагировать. Таких, как они, 100% дразнят вождями или другими тупыми кличками. Но я не удивлюсь, если вождями они и впрямь были. Уж слишком статные. Никто ни слова не посмел сказать при их появлении, и они заняли кресло в заднем ряду. Вик внимательно поглядел на них, но по глазам его было ясно. Они друг с другом не знакомы. Тогда он встал с места и прошел к кафедре, украшенной скромным букетом белых лилий. По правую руку от него были гробы матери и бабушки. Пришел его черед говорить. Холодные лучи зимнего солнца падали на каштановые волосы, преломлялись в серых глазах. Свет плясал зайчиками в подвесках на люстре, мягко окутывая стены зала. Я скривила губы, чтобы не заплакать, и посмотрела на Вика. Он был бледен. Бледнее обычного, но держался стойко, этого не отнять. Одна из пожилых индианок высморкалась в платок. Кто-то кашлянул. Вик немного обождал, когда все стихнет, а потом заговорил. «Спасибо, что собрались здесь почтить память моих близких». Голос у него был хриплым, будто он простудился. Это и ясно. Не мог человек так много плакать по родным без слез. «Заранее хочу извиниться перед вами. Я не мастер толкать речи. Это первые похороны моих близких. Я не знаю порядков, так что скажу немного, но то, что обдумывал в те дни, пока ожидал погребения». Эти люди не особенно хорошо знали Вика. Он был всегда немногословен, так что сейчас на него глядели, как на новое явление. Два удивительных события за одни похороны. Это уж слишком. Вик переступил с ноги на ногу и кашлянул. Все были заинтересованы тем, что происходит, ожидая, что такого может сказать этот нелюдимый уборщик Виктор Крейн. «Моя семья всегда была хорошей. Все здесь в курсе, что я жил именно с бабушкой. Мать я знал не очень хорошо, но сохранил к ней уважение. Бабушка рассказывала, я был рожден родителями в любви. И мне жаль, что мы не смогли быть с мамой ближе при жизни. Зато особенно близки мы были с Атсилой. Сейчас она бы заметила, бабушка не хочет слушать трогательную речь о себе. Бабушка хочет сама вам кое-что сказать». Он горько усмехнулся, и я увидела, как заблестели его глаза. Уверена, его сердце слезоточило. Кто-то в зале всхлипнул. Наверное, этот человек хорошо знал Аделаиду при жизни. Тогда Вик с теплотой сказал. «Атсила воспитывала меня как сына с 7 лет. И почти все, что я умею, и все, чем я живу, это ее заслуга. Может, вы скажете, что я живу плохо, но это не так. Кто-то ведь живет гораздо хуже моего. И я говорю не про дом, машину или банковский счет. Она была моей опорой в жизни столько лет. Она научила меня многим вещам. Научила родной культуре. Старалась скрасить мое одиночество и разделить со мной печальные моменты в моей жизни. Нам было вместе хорошо все эти годы. Мы с ней были лучшими друзьями. И вот теперь ее не стало». Я стиснула руки, стараясь удержаться от слез. Все, что Вик говорил, мне было так понятно. Я пережила это только раньше. И, слушая его речь, знала, что он выворачивает душу наизнанку. Какая горькая ирония. Он мстил за родных и за себя. Но в итоге месть закончилась смертью той, ради кого он стал криком. «Я понял одну важную вещь. Пока живы твои родители, старшее поколение одной семьи Ты чувствуешь себя их ребенком, независимо от того, сколько тебе лет и чего ты добился. Ощущаешь их защиту, даже если физически сильнее или богаче. Но теперь, кажется... Он помедлил, задумчиво сощурился. Посмотрел в никуда. Потом снова на нас. Кажется, я стал старше одномоментно. Это прозвучало так страшно и безысходно, и так много сказала о его одиночестве и безнадежности, что я лишь сглотнула, осознав, что простые слова отразили всю глубину горя. Он поблагодарил собравшихся еще раз, а потом сел на свое место и по-прежнему не проронил ни слезинки. Похороны завершились скромным погребением на индейском кладбище. Оно находилось неподалеку от общего, но было огорожено простеньким ограждением, украшенным старыми бусами, выцветшими лентами, растрепанными перьями. Я была рядом с Виком и держала его за руку все время, пока оба гроба опускали в могилу. А затем положила на каждой по белой лилии, мысленно прощаясь с обеими женщинами из рода Каллиген. Вик выглядел предельно спокойным, но в глазах его плескалась боль. Он тяжело переживал в себе утрату. Подождав, пока гроб Аделаиды закроют, он положил на него и на гроб матери небольшие букеты белых лилий. Последними из простившихся были двое незнакомцев. В руках у них были богатые букеты полевых цветов. Откуда только взяли их в середине зимы? В своих черных широких пальто мужчины были похожи на двух братьев-воронов. После погребения они подошли к нам с Виком. Спокойно протянули по очереди руки, и Вик их пожал. «Здравствуй, Виктор», — улыбнулся один из них. Улыбка была светлой и приятной. Крупные белые зубы не прибавляли мужчине красоты, но он был очарователен да нельзя. Вблизи им можно было дать лет по 45, но выглядели они превосходно. «Мы знакомы?» — уточнил Вик. «Заочно», — покачал второй мужчина ребром ладони. «Хочу сказать, я был тронут речью, которую ты произнес. Но, к счастью, взрослеть тебе еще и взрослеть, дружок». Мы с Виком непонимающе застыли. Один индеец был предельно спокоен и достал из кармана пальто портсигар с серебряной чеканкой, а уже оттуда узкую черную сигарету. Второй широко заулыбался, сложив руки на груди. «Боже, вроде близнецы, а какие разные!» «Меня зовут Теодор Каллиген», — представился самый невозмутимый из них. «А этот восторженный щенок — Адам Каллиген. Мы твои дяди, Вик. Двоюродные». «Чего?» Больше Вик не сказал ни слова. Братья переглянулись друг с другом. «Не поверил», — кивнул Адам. «Я его не виню», — вздохнул Теодор. «Мы кузены твоей мамы, Виктор. Едва узнали о ее кончине, как вынуждены были оставить все дела и приехать сюда. Во-первых, потому что нас вызвал нотариус для оглашения завещания. А во-вторых, потому что, очевидно, у тебя больше никого, кроме нас, нет», — развел руками Адам. «Но свои своих в беде не бросают, и все такое». Я обеспокоенно коснулась запястья Вика. Он стиснул мою талию так, что кости отозвались глухой болью. «Это...» — он покачал головой. «Это очень неожиданно. Я вообще не знал, что у меня есть еще родственники». «Понимаем», — кивнул Теодор. «Это непривычно», — добавил Адам. «Но поверь, дорогуша, мы как никто рады нашей встрече. Дел дома не в проворот, и мы редко выезжаем из родных мест. Почитай, как с твоего рождения здесь не появлялись. То да сё, и некогда повидаться с родными. Сам знаешь, как это бывает. Откладываешь на завтра, и так далее, и так далее. И все же хорошо, что мы с тобой повидались. Как-никак не чужие люди. Обстоятельства, конечно, ужасные». Недовольно покосился на близнеца Теодор, зажигая сигарету и раскуривая ее. Вик поморщился. «Но, как говорится, дурной случай приносит удачу. продолжил Адам. «Если хочешь, заедем за тобой завтра». «Зачем?» — резко спросил Вик, из-под лобья глядя то на одного, то на другого дядю. «Чтобы вместе отправиться в нотариальную контору в Агасту», — вскинул брови Теодор. «Для оглашения завещания твоей матери». «Я не поеду», — сухо сказал Виктор. «Меня не интересует ее последняя воля. В любом случае, не думаю, что она упомянет меня в бумагах». «Но она уже упомянула», — усмехнулся Теодор. «Раз ты записан в завещании», — добавил Адам, — «разве ты не хочешь узнать, что мать хотела тебе сообщить?» «Она могла бы сделать это, пока была жива». «Так значит, эта душещипательная речь — чистая профанация?» Холодно уточнил Адам и склонил голову к плечу. Этот жест настолько был похож на жест Вактерона, что я даже вздрогнула. Они с Виком точно родственники, одной и той же хищной породы. Вик покачал головой, нахмурился. «Бред какой-то». «Не бред», — тихо сказала я. «Тебе сейчас очень тяжело со всем смириться. Но знаешь, поезжай завтра, ладно? Узнай, что хотела Селена напоследок дать тебе. Раз она не смогла сделать это при жизни, может, вы станете ближе хотя бы после ее смерти?» Вик глубоко задумался и опустил глаза, размышляя о том, что я сказала. Я стиснула рука в его пальто. Это был подлый ход. Я просто хотела, чтобы завтра ему было проще отпустить меня в Бангар, и, возможно, это предопределит наши судьбы. «Какая умная молодая мисс!» Адам расплылся в широкой улыбке и протянул мне ладонь. «Кто такая?» «Моя девушка», — без тени сомнений заявил Вик. Я возмущенно посмотрела на него. Теодор усмехнулся. «Ты в этом уверен?» И Вик усмехнулся точно так же, глядя на меня сверху вниз. «Думаю, да. А ты не поедешь со мной, Чикала?» Вот мы и подошли к трудностям. Я отвела взгляд. Конечно, он сразу понял, что-то не так. «Мы отойдем ненадолго», — спокойно сказал Тео. «Поговорите пока». «А что такое?» Все еще блистая улыбкой, спросил Адам, но брат уже оттащил его за локоть в сторону. «Да что? Шептаться при других, ой, как некрасиво!» Вик повернулся ко мне, взял за руки и внимательно посмотрел в глаза. «Только не говори, что мы больше не увидимся». Его голос был так спокоен, а во взгляде столько боли, что я молча обняла его за талию, спрятав руки под пальто на рубашке и вжавшись лицом в его грудь. «Я уеду только на 3 месяца», — глухо сказала я. Врать было бесполезно. Он мог найти меня где угодно. В Бангар, в колледж. Вернусь в апреле, получу стипендию и... Знаешь, это все потребовала мама. Я не хотела бы. Я не хотела от тебя сбегать, Вик. Он медленно кивнул. Положил ладонь на мой затылок. Я понял. У тебя бы и не вышло. Значит, Бангар... От этих слов мне стало здорово не по себе, потому что я вспомнила ту ночь и колено преклоненного Вактерона перед собой. Теперь же, при свете тусклого дня, Вик улыбнулся мне, слабо и совершенно вымученно. «Сейчас меня здесь больше ничто не держит. Я поеду с тобой, если захочешь». Но я покачала головой и отстранилась от его груди. Он смотрел так, будто у него внутри что-то оборвалось. Я же чувствовала, что совершаю ошибку. Знала, что буду тосковать по нему каждую минуту. Но то, кем он был и что совершил, ясно дало понять. Нам нужно время, чтобы все обдумать и принять определенное решение. «Я хочу побыть немного одна, Шикоба. После всего, что случилось, немного прийти в себя». «После всего, что ты сказал мне там и сделал». Он сузил глаза, отвел прядь моих волос со лба. Погладил по голове. Делал это так, словно умолял никуда не уезжать, хотя говорил «хорошо, надо так надо». от его вида с души воротило. «В апреле я вернусь, и все будет как прежде. Но я не хочу, чтобы ты ссорился с моей семьей. Продолжила я спокойно, хотя внутри все перевернулось от собственной лжи. «Я никуда не денусь. Мы все решили. Только отпусти меня теперь». Сердце колотилось в горле, и мне хотелось ударить себя по щекам за эти слова. Ведь я до конца не знала, правда это или нет. «Никогда», — твердо сказал он, и в этих интонациях я узнала крика. Тогда мягко добавила, положив ладонь выше брючного ремня на его живот. «Но я твоя, а ты мой. Разве ты не ощущаешь всего, что я чувствую?» «Кому именно? И что ты чувствуешь, Лесли Клайд?» — вкрадчиво спросил он. Даже без маски это был именно Воктерон. Поневоле я поджала плечи, ощущая себя совершенно беспомощной рядом с ним, и прибавила. «Это пойдет нам двоим на пользу». Тогда Виктор Крейн, сглотнув, кивнул и опустил глаза. Посмотрел на носки ботинок. Потом снова на меня, заботливо стряхнув с моих плеч снег. «А если нет?» Я не нашлась, что ответить, и просто обняла его, понимая, что слез уже не остановить. Накануне Рождества мы с Виктором Крейном попрощались на индейском кладбище под старым вязом. Он поцеловал меня в лоб, и ни один его жест не выказывал обиды. Авхара. Небоскреб Иктоми. Безвременье. За толчей бетонных стен, за пеленой стеклянных окон, в бетонном колодце, который сеятельница раздоров, богиня информации и человеческих наук, покровительница разума, обманщица и жрица древних богов, праматерь пауков Иктоми, могла сделать бездонным, глубоким сном забылся многоглазый бог Хейёка. Когда-то давно ему поклонялись индейские племена от Небраски до Манитобы. И Санти, и Дакота, и Вахпетоны, и Надуисио, и Ахинонпа, и Янгтанаи, и другие из зачети Шаковин, семи костров Совета. И молились перед сложной охотой и смертным боем именно ему, неудержимому весельчаку, всесильному Хейёке, голосу духа, поскольку он был не только богом гроз и молний, богом кошмаров и провидческих сновидений, но и воином и охотником, и покровителем собственного культа, который чтил и жил по его заветам. Санти, Дакота, Вахпетоны, Надуисио, Ахинонпа, Янгтанаи. Название индейских племен. Семь костров Совета, Ачети Шаковин. Общее самоназвание народа Сио, которое происходит от семи основных племенных групп. Святыми людьми были те, кого избрал Хейёка. Тогда он являлся к ним во снах. И если люди эти не проходили сквозь особые церемонии, чтобы стать его последователями, на все племя обрушивались страшные беды. Жрецы культа Хейёки были, как и их владыка, очень противоречивы. В доказательство своей веры они вели себя противоестественно. Подобно ему смеялись, когда им было грустно, и плакали, когда становилось весело. Натерев кожу снадобьями из соков тайных растений, которые им во снах показывал многоглазый покровитель, они совали руки в огонь и жаловались на холод, а растираясь кусками льда, пока не окоченеют, в голос смеялись, как им жарко. В бою это были неукротимые и могучие воины, которых не страшили ни раны, ни смерть. В племени — неприкасаемые шуты и плуты, через которых Великий Дух взывал к вождям и старейшинам, диктуя свою волю. Ибо и сам Хейёка, не мой бог, был при сотворении мира эхом его голоса. Но где те племена? Где те жрецы? Где те люди? Святыни попраны, кости втоптаны в землю, отданную покорителям. Прах рассеян по ветру и стал пылью под ногами тех, кто заселил нынешнюю Америку. Коренные народы загнали в резервации. Знания племенных языков годами выбивали палками и отстреливали из ружей. Кровью смывали прежнюю культуру. Старых богов заставили позабыть. едва не погибший из-за забвения Хиёка, потому что боги сильны, когда их помнят, оказался, как и многие из них, изгнан, но обрел большую силу, чем у остальных богов, в которых больше не верили, став повелителем ночных кошмаров. Ведь всем на свете снятся сны, даже богам и чудовищам, и тем, кто в него верит и нет. Всем, но не ему. Он, оснащенный множеством глаз, способных видеть сквозь время, материю и расстояние, прежде никогда не спал. Таковой была его природа. Таким его создал Великий Дух. Теперь околдованный и плененный Иктоми, в собственных грезах, подчиняющийся каждому ее приказу, покорный и лишенный воли Хиёка, лишь тень себя прежнего, сомкнув веки, видел странные сны. Он путешествовал в них по миру людей, пересекая границы пространства и времени, и выискивал для Иктоми суть двуединого ритуала — охотников и их жертв, связанных воедино циклом жизни и смерти. Незримый будто призрак, он бродил между городами и поколениями сквозь отражения, подмечая тех, кто станет лучшим источником энергии для спящих богов индейского предела, потустороннего мира Авхары, богов, которые всегда были голодны. Одного за другим, живого или мертвого, Хиёка переносил нужных Иктоми людей в край безвременья, где те продолжали свою кровавую жатву, пока в тот самый день, когда Виктор Крейн следил, как закапывают в землю мать и бабушку, Хиёка, притаившийся среди смертных, не услышал тихий зов, подобный шороху. «Шорох!» — позвал его кто-то, и он, скользя в отражении стеклянных дверей и наблюдая десятком своих глаз за высоким, смуглым мужчиной возле двух гробов, украшенных белыми лилиями, обернулся. Но позади никого не было. Он вновь сосредоточился на приказе Иктоми, звучавшем в его голове столько времени. «Найти и привести Вактерона и его жертву. Найти и захватить их. Сколько пользы от них будет Авхари. Сколько сил кроется в этом жестоком убийце и той, с кем он связан плотью, кровью и сердцем». Уставший от своих снов Хиёка желал забыться во тьме в безвременье и даже умереть, если бы только ему позволили это сделать. Но, не помня себя, бродил среди людей неузнанным, как странник в безразличной толпе. Увы, переход из тонкого мира в человеческий требовал времени и энергии. Он терпеливо выжидал, пока не сможет, как в прошлые разы, подобраться к Вахтерону ближе, воплотиться в телесном облике, и тогда все будет кончено. Шорох. Кто это? Он отступил прочь в тени, все дальше от кладбища в городке Скарбора, все дальше от туманного округа Сагадахок, где прежде жили абенаки, пенобскоты и микмаки, и куда были насильно согнаны и Дакота, и Накота, и Чероки, и... «Шорох, ты слышишь меня? Иди ко мне. Иди на мой голос. Если ты слышишь меня, следуй за ним». Тень бога, сверкающая шестью алыми глазами на лице. Два из них, прежде их было восемь. Он потерял, когда повстречался с Вахтероном во сне, в лагерном домике, и сразился с ним. Прошла сквозь свое отражение и исчезла в мириаде слоев зеркального мира, уверенно шагая навстречу зову и имени, казавшемуся ему таким забытым и знакомым. Скользя в хрупких стеклянных гранях и ощущая телом только могильный холод, он с хрустальным звоном преодолевал один слой время-пространства за другим, разбивая его на множество гаснущих осколков, пока не очутился там, где было темно и тихо и пусто, и... Он принюхался. Пахло нафталином, и что-то щекотало его щеку. Он протянул руку и ощутил под мозолистыми пальцами мех. «Шуба?» Он толкнул непроглядную тьму перед собой, и тьма эта оказалась дверцей шкафа, со скрипом отворившейся в темной комнатке. У единственного маленького окошка, за которым густо валил снег, стояла узкая кровать. Мир за стеклом был тусклым и серым. Подле нее, подключенная к человеческим приборам, это был аппарат искусственной вентиляции легких, а кардиомонитор отмерял короткие удары слабого сердца, лежала в глубоком сне девушка, взглянув на которую, Хиёко начал что-то припоминать. Ее русые волосы, некогда густые и длинные, теперь слежались и потеряли блеск и красоту, и были обрезаны чьей-то неумелой, совсем не любящей рукой. Ее тело когда-то полнилось жизнью, и не так давно по божественным меркам, но несколько лет назад по человеческим, он любил и ласкал его. А теперь оно было только невзрачной оболочкой для духа, еще теплящегося среди костей и плоти. Ее глаза были сомкнуты, но он знал их цвет, болотно-зеленый, и помнил вкус ее губ. Они отдавали горечью. Как же он забыл ее? Когда и почему она оказалась в коме? Сойдя на щелкнувшие под его весом половицы, Хиёко, когда-то она дала ему имя Шорох, потому что он был нем, и, защищая ее во снах с детства, запомнился шуршанием своей старой куртки, тихим перестуком каблуков кожаных ботинок, глубоким вздохом из мощной груди, скрипом кожаной кобуры на мясистых бедрах, подошел к постели, где лежала его любимая. Присесть ему было негде, потому он, растерянно оглядевшись, опустился на колено перед ней и взял бледную ладонь в свою смуглую руку. Он снял капюшон с головы и неловко провел ладонью по гладким волосам, убранным назад в хлесткую тугую косу. Здесь, перед кроватью женщины, которую Иктоми заставила его позабыть, и которую он вспомнил при единственном только взгляде и зове, Хиёко задумался над тем, как так вышло, и поморщился, неспособный понять, когда Иктоми его пленила и разлучила их. Его разум был чистым листом, сквозь который просвечивали пятна прежних событий. Порой они вспыхивали и озаряли его бесцельное существование. И теперь, при виде неё, Соня, Соня покойных, он вдруг понял, что она умирает. Без его покровительства ей было опасно спать. С раннего детства он защищал ее, сноходца, путешествуя с ней в кошмарах от собственных порождений, над которыми утратил власть из-за Иктоми и других богов. А теперь, оставшись одна, она все же ушла в неведомые дали грез, из которых для живых нет возврата. Хиёко, Шорох, не мог плакать, но очень хотел. Прижав ладонь к паре верхних глаз, утопавших в глубоких глазницах, он потер их, но с век не скатилось ни слезинки. Грудь теснил стон, который он не смог издать. Он опустил голову на матрас и зарылся лицом в простыню, пропахшую лекарствами. У бока смертной женщины, за чью короткую жизнь, без сомнения, отдал бы свою, вечную. Он теперь не мог очутиться в мире снов, в красном мире, который сам когда-то создал, и, томясь в плену у Иктоми, не мог даже спасти Соню. Хотя... Он задумался и медленно поднял голову. В Авхаре, там, где охотники убивают своих жертв и насыщают священную землю их кровью, чтобы великие титанические боги, заточенные в ее недрах, наконец утолили свой голод, жизнь и смерть — только циклично повторяющиеся вехи. Одно перетекает в другое. Никто не умирает, пока это место подпитывает Хиёко. Его лицо прояснилось. Жутких черт сошла болезненная судорога, и он, поднявшись, взглянул на Соню сверху вниз. Она позвала его из мира снов, а значит, хотела достучаться. Так может рискнуть и перенести ее в Авхару? Но как быть там? Неужели она будет умирать бесчисленное множество раз от рук убийц? И что с ней сделает Иктоми, когда обнаружит в своей паутине? Участь Сони будет страшнее смерти. Задумавшись и помедлив, Шорох сощурился. В полумраке комнаты вспыхнули его алые глаза. Спрятать ее, скрыть своей силой. Не дать паучихе увидеть ту, кого он увидел сквозь собственные сновидения. А потом? Потом дело за Соней. Она должна освободить и разбудить его. Это непросто, только выхода у них обоих нет. Но одна она вряд ли справится. Ей нужны надежные и сильные люди. Те, кто жаждет освободиться из паутины и Ктоми. Те, кто утопит их общих врагов в крови. Хиёка повел рукой, и экран аппарата ИВЛ пошел рябью, а от корпуса его в воздух поднялся легкий дымок. Бог, которому только предстояло вернуть свою свободу, аккуратно освободил спящую Соню от трубок и игл, а затем, подняв ее безвольное тело на руки, оно было не тяжелее перышка, подошел к шкафу, в котором висела только шуба посетительницы, отлучившейся за стаканчиком кофе из больничного автомата. Все равно Соня покойных, уже 2 года пролежавшая в коме, не слышала и не видела свою гостью. И так или иначе была обречена на смерть. Тетка, оставшаяся в живых из родственников, подписала документы, подтверждающие, что ее хотят отключить от системы жизнеобеспечения. Денег на обслуживание больше не было. Да и прогнозы врачей были неутешительны. Вряд ли она проснется когда-то. Толкнув бедром дверцу шкафа, Хиёка Шорох склонился, чтобы не удариться головой об откос, и нырнул во тьму. Окунувшись в нее, он накрыл спокойно дышащую девушку своей рваной накидкой и, прижав к себе на мгновение, почувствовал давно забытый покой. И хотя ему предстояло расстаться с ней, когда он снова окажется в Авхаре пленником Иктоми, заточенным в колодце, но он шептал сотнями чужих голосов план, которому она будет следовать, чтобы спасти его. Он ощутил, как Соня покойных медленно стиснула в слабых пальцах край его одеяния. И там, в коконе из алой паутины, окрашенной его собственной кровью, безвольный спящий Хиёка дрогнул, отдавая любимой часть своей энергии, а затем нахмурился и медленно сжал кулак. Бангар, округ Сагадахок. 3 месяца спустя. До Бангара от Скарбора ехать было всего 3 часа. Ерунда на самом деле. Мама и Хелен 2 раза были у меня в гостях. Я жила в общежитии с такими же будущими студентками. Посещала факультативные занятия, лекции, спортивные и социальные мероприятия. Смертельная скука. Особенно после моей бурной, насыщенной жизни дома. С друзьями, мамой и сестрой мы связывались регулярно. С Виком — никогда. Я так давно не видела его лица. Он отправлял мне электронные письма, по 1 письму раз в неделю, но не звонил и не приезжал. В них он рассказывал, как живет, как проходят его дни, чем занимается без меня и как меняется Скарбора, пока я живу в Бангаре. Сибойс разбил лед слишком рано в этом году. Ферму Лоу за мостом продали новым владельцам. Сам Вик уволился из школы. Он устроился разнорабочим на ту самую ферму. Я сделала мысленную пометку, которую сам сжёг. На эту землю имеют виды хозяева покойного Палмера. Вряд ли это совпадение. Охота Вактерона еще не окончена. Часть дома нуждается в ремонте, как и амбар. Деньги за это платят хорошие. О ложном лице он не писал ни строчки. Сегодня, когда пришло время вернуться в Скарборо, я попрощалась с соседкой, поторопившейся в учебный кампус, собрала рюкзак и задумалась, хочу ли увидеть Вика снова. Тосковала ли я по нему? Думала ли о нем? Да. Каждый день. В моей жизни теперь было много новых знакомых, но никто из них даже отдаленно не походил на моего Вика. Память о нем была так сильна, что моя тоска ощущалась глухой, застарелой болью. Я знала, что буду сожалеть, если покину Вика. Вдобавок, он никогда не даст этого сделать. Угрожая мне под маской, он не отступился от своего, когда снял ее. Затаился, быть может, но я верила, что волей или неволей все же добьется своего. И я, сломленная и не знающая, ненавидеть его или любить, предпочла бы подчиниться, чем пойти против человека, который наводил на меня ужас так долго и которого я любила». В обед я вышла из комнаты, закинула на плечо рюкзак и покатила следом чемодан с вещами. В дорогу надела вытертые свободные джинсы, коробкий топ в рубчик и фланелевую широкую рубашку. Волосы покрыла бейсболкой, которую похитила у Вика еще в ноябре. Я ненавидела Вактерона, но тосковала по Виктору Крейну. Вот же чёртова дихотомия! Стоял теплый апрельский день. Настроение было самое поганое. Домой меня должен был отвезти большой рейсовый автобус. Я купила билеты заранее и теперь торопилась на автовокзал. Попрощавшись с ребятами, которых встретила по дороге, оставила ключ от комнаты старости потока, а потом толкнула дверь наружу и остолбенела. Там у стенда с расписанием и всякими афишами стоял высокий смуглый человек с длинной косой. Он был в простых темно-серых джинсах и такой же простой белой футболке. На плечи набросил черно-белую гавайскую рубашку с птицами, похожими на дроздов. В клювике каждое было по сверкающему рубину. Потом повернулся ко мне, будто спиной почувствовал мой взгляд. И улыбнулся. «Чёрт возьми, это был Виктор Крейн. Здесь, в Бангаре». Я медленно подошла к нему и посмотрела так, словно не видела сотню лет. Он поправился и потяжелел. Ему это очень шло. Отчего-то глаза казались светлее обычного. Может, из-за загара? Он без единого слова забрал у меня поклажу. Деловито закинул рюкзак на плечо и перво-наперво сказал. «Я дьявольски скучал, Чикало. Ты так похудела. Тебя здесь кормили вообще?» «Иногда». Мы обнялись. Вик положил подбородок мне на макушку. Потом мы отстранились и снова друг на друга посмотрели. «Мама в курсе, что ты здесь?» «Ага», — ухмыльнулся он. «Конечно». И меня отпустило, когда он так сказал. Рассмеявшись, я покачала головой. Тогда Вик взял меня за руку и куда-то повел. Я думала в сторону автовокзала. Он был неподалеку от кампуса. Но мы перешли через дорогу и остановились возле старого темно-синего пикапа «Шайен» с серебряными полосками по бокам и на дверях. Вик преспокойно открыл его, потом бросил мою сумку в кузов и прошел к месту водителя. Я стояла возле «Шайена», не зная, куда деваться. «Чего стоишь?» – удивился Вик. «Садись, Чикало». «Откуда машина?» Я положила ладонь на разогретую солнцем крышу. Вик пожал плечами. От матери осталось. Она на ней редко ездила. Решил не продавать. Думал, сгодится. Так и вышло. Вик сел за руль, я рядом с ним. Внутри немного пахло бензином, немного мятой и ментолом. Над зеркалом заднего вида висели деревянные бусы с маленькой птичкой, повисшей в воздухе. И я вспомнила нежное «Птичка Чикало» от Вика. Не верилось, что он и Вактерон — одна и та же личность. Меня пробрала дрожь. «Лесли», — мягко позвал он, — «пристегни ремень. Путь предстоит не очень долгий, но от студенческого городка до аэропорта...» «До аэропорта?» — я встрепенулась. «Да. Весенние каникулы, Чикало. Помнишь? Мы не поедем в Скарборо. Но мне нужно домой». Я опасливо покосилась на него и поджала плечи. «Не нужно». Он завел пикап, и его мотор громко заворчал. «Потому что я еду на потлочь, а ты едешь со мной». Я лишь нахмурилась. Вик улыбнулся мне в ответ и вывернул с обочины. «Это все Адам и Тео. Они купили нам 2 билета в Техас. Конечно, лететь нужно будет самолетом, но это не проблема». «В Техас? Но зачем?» «Я же говорил, Лесли, потлочь, праздник такой». «Он меня похитил. Господь всемогущий, он просто похитил меня». Я восхитилась его наглостью и неловко улыбнулась. Я любила Вика Крейна, но не знала, чего ждать от Вактерона. Подушечки пальцев тревожно заколола. «Что за праздник?» Сил хватило спросить только это. «Э-э-э, Вик включил поворотник, вывернул на трассу. Пикап медленно, уверенно разгонялся, переходя в левый ряд. «Индейский фестиваль. Там все более чем прилично. Большое культурное событие. Даже приглашены местные власти. А что матери моей скажем?» «Она думает, ты осталась в колледже на все каникулы», — сказал Вик. «Я отправил ей письмо». «Письмо?» Я сглотнула. «А он все устроил». «Ага, от ректора». «Это хорошее письмо, большое, обстоятельное», — с издевательским удовольствием сказал он. «Ректор сообщил, там будет много важных общественных задач. И тебе это пойдет на пользу, особенно для стипендии». Она отправила в ответ кучу благодарностей. «Я рад, что сделал ее чуточку счастливее. Скажи спасибо Адаму. Он умеет проворачивать такие штуки. Понятия не имею, как ему это удается». Я потерла затылок. Вик выглядел таким невозмутимым, что это восхищало и пугало одновременно. Он еще больше загорел и теперь был просто коричневым в тон волос. А улыбка... Улыбка казалась еще ярче, словно на контрасте. И по виду он не раскаивался в содеянном. «А сам-то ректор об этом знает?» Почему-то шепотом уточнила я. Вик уклончиво ответил. «Джонни Палмер тоже молодец. Он знает парня, который легко взломал университетскую почту. Ты в курсе?» «Мы все обстряпали. Я просто подумал, твоя мать никогда не даст добро». «Никогда», — согласилась я. «Вик, вы все бандиты. И ты бандит. Ты меня украл». Он кротко посмотрел мне в лицо и улыбнулся. Готова спорить, под маской крик улыбался мне именно так. «Я знаю», — сказал он. И мы поехали в аэропорт.